Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 21. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14-15 стих. Хочу указать вам на то, в каком совершенстве добрый пастырь, Господь Иисус, знает своих овец. Он знает их количество. Он никогда не потеряет ни одной из них. Он снова посчитает их, когда овцы вернутся в его руки, и тогда подведет точные итоги. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Он знает количество тех, за которых заплатил цену спасения. Он знает характер и возраст каждого из принадлежащих ему. Он уверяет нас, что даже волосы у нас на голове сочтены. У Господа Иисуса нет овец, незнакомых ему. Он не может кого-то не заметить или забыть. Он так хорошо знает тех, кого спас своей драгоценной кровью, что никогда никого не перепутает и никогда никому не даст неверную оценку. Он знает их настроение, знает слабых, нервных, боязливых, сильных, знает предрасположенных к чахотке, знает мужественных, больных, озабоченных, утомленных, раненых. Он знает гонимых дьяволом, находящихся в лапах льва, переживающих такие потрясения, что они чуть ли не лишаются жизни. Он знает наши самые сокровенные мысли и чувства лучше нас самих. Он знает наши испытания, то особое испытание, которое сейчас так угнетает тебя, и трудности, ту особую трудность, которая как раз сейчас встает на твоем пути, дорогой брат. Все, что содержится в нашей горькой чаше, ему известно. Невозможно представить себе знания более совершенные, чем те, которые имеет Отец о Своем Единородном Сыне. Точно так же невозможно себе представить знания более совершенные, чем те, которые Иисус Христос имеет о каждом избранном им человеке.